«Спрячь!» — Келюс кивнул на пистолет. «Я открою». «Не спеши!» — старик быстро зарядил браунинг. «Спросишь, кто? И я стану сзади. Если что, сразу падай на пол». «Если что, падай?» — не понял внук. «Если начнут стрелять!» — отрезал Николай Андреевич. «Пошли!» За дверью кто-то шумно вздыхал, переступая с ноги на ногу. «Кто?» — поинтересовался Кирилл как можно более равнодушным тоном. «Покорнейший прошу простить!» — откликнул из-за дверью. «Мне нужен господин Лунин Николай Андреевич!» Кирилл немного помедлил, но голос отчего-то вызывал доверие, и он открыл дверь. На порог шагнул крепкий русоволосый человек, годами чуть постарше Лунина. Несмотря на плохо и странно сшитый штатский костюм, в гости сразу же можно было узнать военного. Выправка, короткая стрижка, потертая полевая сумка в руке. Вошедший, аккуратно прикрыв дверь, попытался щелкнуть каблуками серых матерчатых туфель. Дернул головой. «Полковник Корф». Помедлив, прибавил. «Михаил Модестович». А затем совсем тихо и неуверенно прозвучало. «Барон». «Келюс, в сторону!» — внезапно произнес дед таким тоном, что внук поспешил подчиниться. «Не двигайтесь, полковник!» — продолжал Лунин-старший, направив ствол браунинга на того, кто так странно отрекомендовался. «Правую руку выше! Выше!» «Не стоит, господа!» — затравленно усмехнулся Михаил Корф. «У меня в сумке две бомбы на боевом взводе. Достаточно дернуться!» «Что вам нужно?» — вмешался Лунин-младший, все еще не веря, что происходящее не сон. «Лунин Николай Андреевич», — повторил гость, — «мне пакет отдать нужно», — неожиданно добавил он тоном, похожим на отчаяние. «У меня приказ, понимаете? Кто из вас, господин Лунин?» «Вам повезло», — нашел в себе силы улыбнуться Келюс. «Здесь целых два Лунина, и оба Николая Андреевича. Дед, он похоже к тебе». С благодарностью взглянув на Келюса, Корф облегченно вздохнул, аккуратно поставил сумку на пол, а затем, помассировав кисть рук, вновь поднял. «Извините, господа», — теперь его голос звучал виновато, — «не смог сдержаться. Нервы, контузия. Сегодня думал, вообще в желтый дом попаду. Куда прикажете пройти?» Дед повел странного визитера в кабинет. Кирюс и Тхар, успевшие к тому времени занять боевую позицию у входа, направились следом. «Кто вам велел передать пакет?» — поинтересовался Лунин-старший, усадив гостя в кресло. «Но, господин Лунин», — растерянно произнес Корф, — «я думал, вы, так сказать, посвящены. Если нет, я не имею права. У меня приказ. Строжайший. Я должен только передать пакет». «Хорошо», — прервал его Николай Андреевич, — «но ведь кто-то же вам велел его сюда доставить?» «Дежурный, по телефону». Полковник вконец растерялся. «Связного почему-то не было, и мне назвали ваш адрес». «Где назвали?» Терпеливо допытывался дед, явно удивленный всей этой историей куда меньше остальных. «Ну, в этом теплом стане». «В институте?» — быстро переспросил Кирюс, вспомнив загадочное «Т» — «Стинтер». «Ин... институт». «Кажется», — задумался Корф, — «хотя, признаться, не уверен». «Извините, господа, это все так дико. Никак не мог добраться. Эти, как их, господи... таксисты требовали почему-то доллары. Хорошо, что у меня был с собой полуимпериал. В карты выиграл третьего дня у капитана Завойко». «Ясно», — перебил Лунин-старший. «Теплый стан, институт Тернема. Ладно, господин барон, давайте пакет». Корф аккуратно положил полевую сумку на стол, не спеша достал из нее две ручные гранаты с длинными рукоятками, вывернул из каждой капсуль, затем извлек большой пакет и вручил его Николаю Андреевичу. «Здесь, на конверте, — господин Лунин, — пояснил он, — расписаться». Старик вскрыл конверт, оставив на нем свою размашистую начальственную роспись, и, не читая, положил содержимое, два листка бумаги, исписанные рядами пятизначных цифр, в стол. Корф спрятал конверт обратно в сумку, туда же уложив обе гранаты, после чего встал. «Благодарю вас, господа. Прошу извинить за вторжение. Пойду». «Отставить», — отрезал Лунин-старший. «Сейчас ночь. Попадете прямиком в... полицию. Вы же без документов, как я полагаю». «Так точно», — кивнул полковник. «Сдал при получении задания». «Ну вот. Сейчас отправляйтесь на кухню, где поручик Лунин накормит вас ужином. Переночуете, а завтра отправитесь обратно. Вопросы, господин барон?» «У меня много вопросов, господин Лунин», — вздохнул гость. «Но, может, сначала ужин?» «Слушай, ты действительно барон?» — поинтересовался Фроу, покуда Келюс возился у плиты. Это было первое, что смог выдать из себя Дхар с момента появления Корфа в квартире. «Так точно», — подтвердил тот. «Я из петербургских Корфов». «А что?» — полковник перешел на шепот. «Здесь уже нет баронов, одни пролетарии». «Есть, есть», — успокоил гостя Келюс, накрывая стол. «Недавно снова дворянское собрание открыли. Правда, вступительный взнос, говорят, в долларах». «Господин Лунин», — робко начал Корф. «Николай можно. Можно Келюс», — предположил Лунин-младший. «А этот молодой джентльмен Фроуд». «Можно Фроу», — несколько смутился Дхар, протягивая барону широкую ладонь. «Очень приятно, господа», — поклонился Корф. «Меня в детстве звали Мишелем. Но после того, как у одной знакомой дамы, не решусь ее назвать, я обнаружил стриженного английского пуделя, которого тоже звали Мишелем, предпочитаю называться, как Бог и крестный велели, Михаилом. Английский пудель, господа, представляете, экий форс-мажор? Прошу прощения, увлекся. Николай, почему тут все требуют доллары? Какая в России валюта?» Неопределенно отреагировал Келюс. «Американский шпион, за которого он поначалу принял странного барона, должен быть в курсе подобных вещей». «Рубль у нас», — незамысловато пояснил Дхар. «Только на него ни шиша не купишь. А у вас что?» «У нас», — замялся гость. «Простите, великодушно, самого тянет поделиться, но не могу. Приказ. Вы же сами офицер, Николай. Господин Лунин назвал вас поручиком». «Старший лейтенант», — уточнил Келюс. «Запаса, конечно». «Воевали, Николай?» — оживился полковник. «В общем-то, нет. То есть, да. Правда, всего сутки». «Да ну, француз, какая там война?» — вмешался Фрол. «Спалили елы две БМПшки». «Что спалили?» — не понял Корф. «Простите, ради бога, господа. Я, вероятно, кажусь вам каким-то монстром. Не виноват, честное слово. Во-первых, приказ, а во-вторых, контузия. Под Барановичами тоже аккурат в первый день. Прибыл, принял взвод и тем же вечером угодил в санитарный поезд». «Где это Баранович?» — задумался Келюс, но промолчал. Барон между тем отужинал, выпил кофе и постепенно пришел в доброе расположение духа, после чего был отправлен спать. Он не возражал, попросив лишь разбудить его в 6 утра. Лунин-младший, закрыв за ним дверь гостиной, поспешил к деду. «Что, хорош?» — осведомился тот, явно имея в виду бравого полковника. «Родственная душа?» «Да уж, бином», — согласился Николай. «Но ради бога, дед, что все это значит?» «Бога нет», — задумчиво молвил старик. «Впервые мне об этом сказали какие-то гимназисты году в 15-м. Признаться, долго не мог привыкнуть. Не знаю, Келюс, откуда взялся господин барон. Не иначе из Нафталина». «Или из института Тернема», — напомнил внук, который в теплом стане, где находится этот бином-объект ядро. «Ядро 7», — уточнил Лунин-старший. «Да, интересно получается. Основали этот институт где-то перед войной. Ведала им госбезопасность, а Тернем был там не директором, а обыкновенным зэком». «Тернем, который электрическую музыку изобрел», — вспомнил внук. «Ну да, конечно. Демонстрировал вождю, а тот бином соизволил лично в «Ополе березка» сыграть. Меломаны». «Смешно», — кивнул дед. «Кстати, Тернем — ученик Иоффе. Когда вождь отправился на свидание к основоположникам на радость весьма и весьма многим, Тернем просил разрешения его воскресить. Конечно, никто и не подумал разрешать такое». «Естественно», — поддержал Луня-младший. «Психов нужно лечить». «А здоровым промывать мозги». Промывали мозги Тернему долго. Посадили в 30-м, затем шарашка в теплом стане. Через год он был назначен главным конструктором, затем досрочное освобождение, 3 сталинские премии. «Так что он и вправду мог воскресить этого меломана», — ужаснулся Николай. «Слава богу, не разрешили». «Нет, ерунда, не может быть». «Не мне судить», — пожал плечами дед. «С моими-то четырьмя классами и институтом красной профессуры. Во всяком случае, Тернем обещал прожить 200 лет». «И как? До 70 дотянул?» «Сейчас ему 100», — спокойно сообщил Лунин-старший. «Он совершенно здоров и продолжает работать». «Но барон-то откуда?» — не выдержал Келюс. «Не знаю. В письме, которое он привез, шифр. Адреса на конверте нет. Вот и думай». Келюс честно потратил полночи на рассуждения о странном полковнике. Годились две версии. Корф мог быть шпионом из потомков русских иммигрантов, а в теплом стане находилась явка. Правда, для разведчика подготовлен он был из рук вон плохо. Подходило и другое. Загадочный Тернем воскресил офицера времен Первой мировой войны и использует его в качестве курьера. Но опять-таки зачем? Выходила, как ни крути, форменная ерунда. Спал Николай крепко, и будильник, поставленный на 6 утра, прозвонил явно не ко времени. Вспомнив о просьбе барона, Лунин-младший, чертыхаясь, отправился будить странного гостя. Проходя мимо кабинета, Келюс с удивлением обнаружил, что Лунин-старший сидит за столом и о чем-то размышляет, постукивая костяшками пальцев по дубовой крышке. «Не буди его», — заметил старик, едва пожелав внуку доброго утра. «Ему некуда торопиться». «А большевики?» — скинулся барон, когда Лунин-младший тронул его за плечо. «Они самые», — улыбнулся Келюс. «Доброе утро, Михаил». «А, — застонал Корф, — я надеялся, что все это сон. Господи, какая жуть! Нет-нет, Николай, не подумайте, это я не про вас». Едва умывшись, полковник начал быстро собирать свой небогатый скарб, но Лунин-старший попросил гостя зайти в кабинет. «Можете не торопиться, господин барон», — сообщил он без всяких предисловий. «Я только что звонил. В теплый стан вам пока ехать незачем. Этой ночью институт Тернема взят под охрану и опечатан». «Вот это да!» — ахнул присутствующий при этом Келюс. «Но, господин Лунин...» «Господа!» — растерялся Корж. «Вы не понимаете. Мне нельзя здесь оставаться. Господи, если бы вы знали! В конце концов, я попытаюсь прорваться». «Работы в институте Тернема остановлены», — покачал головой Николай Андреевич. «Что-то случилось. Очень серьезное». «Погиб», — вырвалось у барона. «Господи, застрять в Совдепе, в большевизе, всюду краснопузы, комбеды, мировая революция, ЧК». «Опоздали, господин полковник», — не без удовольствия усмехнулся Лунин. «Как?» — вскинулся тот. «Революция у нас». «Что, опять?» — ужаснулся барон, чуть не подпрыгнув при этом известии. «Ну, контрреволюция», — уточнил Николай. «Большевиков запретили, партию разогнали, памятники ломают. И еще флаг трехцветный вернули». «Слава богу!» — Корф размашисто перекрестился. «Не зря, значит». «Вероятно, из-за этой суматохи вы и не дождались связного», — заметил дед. «Революция, контрреволюция. Первым делом начинается хаос». «Да, господа, но кто же на престоле?» — встрепенулся полковник. «У нас республик», — без особой гордости сообщил Келюс. «Пока, во всяком случае. Но наш президент, он за демократию». «Адвокатишки», — скривился барон. «Ну да все равно, порадовали господа право. Но что же делать? Мне надо в теплый стан». «Я дам вам письмо», — решил Лунин-старший. «Отнесете сегодня же по одному адресу. Там вам все объяснят подробнее. Быть может, институт заработает в ближайшие дни». После завтрака Фрол с Келюсом отправились по магазинам. Барон же, спросив Лунина старшего разрешения, обложился книгами, углубившись в штудирование Большой советской энциклопедии. Старик сел за телефон. Когда часа через два приятели вернулись, Лунин старший по-прежнему был в кабинете, причем явно не в лучшем настроении. «Келюс», — обратился он к внуку несколько встревоженным тоном, — «что-то там случилось. Не могу дозвониться». «Я схожу», — предложил Николай. «Погляжу на резидента большевистского подполья. Заодно барона провожу. А то он того и гляди влипнет». «Со своими бомбами, ёлы», — согласился Фрол. «Серьезный мужик». Келюс получил письмо в запечатанном конверте без адреса. Адрес было велено заучить наизусть. Лунин-младший почувствовал себя настоящим подпольщиком. Лишь мысль, что подполье, как ни крути, большевистское, несколько портило удовольствие. Добираться оказалось недалеко. и решено было прогуляться пешком. Барон шел по столице в состоянии, напоминающем транс. Келюсу и Фролу то и дело приходилось поддерживать его, дабы бравый полковник не врезался в прохожих. Время от времени Корф застывал, увидев какое-нибудь из старинных зданий, и в глазах вспыхивал огонек узнавания. При виде красных звезд над главной крепостью полковника передернуло, и он пробормотал что-то о бесовских пентаграммах. Николай лишь пожимал плечами, убедившись, что подготовка шпионов нынче явно не на высоте.